Глава 35. Дима. Когда дверь за Соней захлопывается, падаю на кровать без сил. И не потому, что классно потрахались ночью, а просто ссоры всегда высасывали из меня столько, что, казалось, я сбрасывал пару десятков килограмм веса. Разумеется, Мещерская добралась до дома без приключений. У нее в телефоне программа слежения. Но даже так руки смертельно чесались набрать ее номер. Одержимость какая-то, которая не прекращается, а только усиливается и перерастает в нечто иное. Раньше мне было достаточно знать, что она где-то поблизости, что с ней все хорошо. Когда день ее не видел, готов был кидаться на людей, как одичавший. Была мысль сходить к психологу. Но какой мужик под 40 лет решится вывалить все, что творится в башке? Даже после выстрелов на поражение поход к психологу воспринимается проще и как-то логичнее, что ли, нежели ненормальная тяга к этой девчонке. Разумеется, весь день на смарку после утреннего взрыва между нами. Как же хотелось ее придушить за упертость. Но неужели не понимает, для чего этот ужин с Бесаровыми? Неужели наивно думает, что ее родители позволят дочери встречаться с кем-то, кроме цыплят? Мысли в кучу, собирая себя с трудом. Только и думаю о том, как там Сонька. Решится все таки пойти. А в чем пойдет? А как будет добираться? А что скажет? А если она согласится? На последнем вопросе бросает в жар. Температура тела, по ощущениям, достигает температуры кипения. С такой не живут, умирают мгновенно. Достаю сигарету и прикуриваю. Пальцы дрожат, как у старика, затягиваясь глубоко до рези в легких и выдыхая сизый дым. Хреново мне, как никогда. В кармане джинсов вибрирует телефон. Хочется послать всех нахуй, может, и дальше. Мещерский. Его особенно. Да, Сергей Анатольевич. Дим, сможешь заехать ко мне? Переговорить надо по поводу одного дела. Тон будничный. А время — вечер. У них там вот-вот праздничный ужин начнется, почти семейный. Во сколько нужно? Разумеется, я бы смог его уговорить перенести нашу встречу на завтра. Но там же Сонька. А мне ее увидеть надо срочно. За грудной клеткой свербит что-то нехорошее, жжёт. Да сейчас можно, ты ведь не занят. Как раз сейчас я абсолютно свободен. Машину не прогреваю. Стартую с места, едва захлопнул дверь и завел двигатель. Такое ощущение, что каждая секунда на счету. А почему, не понимаю пока. В голове все ссора наша проигрывается, как фальшивые ноты режут слух. Аж мурашки по спине бегают, я дергаюсь. Неприятно это. Твою ж мать, так глупо все получилось. Из-за какого-то, казалось бы, пустяка. Но мы оба уперлись и считали себя правыми. А если это была наша последняя встреча? Наш последний поцелуй был утром? И секс? Если этой ночью мы трахались последний раз? Даже думать об этом невозможно, потому что меня охватывает страх. Самый настоящий, с потерей дыхания, с учащенным сердцебиением и невозможностью сказать и слова. Доезжая до мещерских пулей. Пусть Сергей думает, что у меня такое рвение к работе. «О, Дима, как ты быстро!» Босс и правда удивляется. За столом, блядь, все семейство. Только я не вижу Соньку и младшего цыпленка. Паника парализует с ног до головы. Я будто погружаюсь под воду без единой молекулы кислорода в крови. Легкие лопаются быстрее пузыря, задыхаюсь. Пойдем в кабинет. Я, правда, думал, чуть позже подъедешь. Не хотел, чтобы ты с Бесаровым сталкивался. Я был поблизости. Вру. А врать меня учили профессионально. Но Сергей как-то странно взглянул мне в глаза. Не верит. Похуй. Мещерский не доверяет паре людей, которые включены в совместный проект с Бесаровыми. Просит проверить и заодно их схему. У него стойкое ощущение, что какие-то данные сливаются конкурентам. Доказательств нет. Беру все нужные документы и досье на этих людей и вместе выходим в холл. Как бы надо попрощаться. Задание получил, надо валить. А я все мнусь на пороге. Какие-то вопросы все задаю. По лестнице очень быстро спускается моя Сонька. Щеки горят, но сама как мел, бледная. Даже губы, которые я утром целовал и покусывал. Они еще сутки должны быть ярко-красного цвета. Сердце предательски дрожать начинает. Челюсть непроизвольно запрягаю. Все тело вообще принимает боевую стойку. Нервы натягиваются до противного треска. «Добрый вечер, Дмитрий». Сухо здоровается и взгляд свой опускает. Не поймать уже. «Добрый. Как у вас дела, Софья Сергеевна?» «Лучше всех». Снова сухо и грустно. «Обижается еще, злится? Есть что-то еще? «Посмотри на меня, девочка. Мне понять надо, что с тобой произошло. Когда ты злишься, то не выглядишь испуганной и подавленной». «А так и не скажешь». Я рискую, говоря все это при ее отце, который пару месяцев назад, глядя мне в глаза, сообщил о том, что свадьба его дочери с одним из братьев Бесаровых — вопрос решенный. Мещерский говорил это за бокалом виски, обсуждая совместный проект. Расписывал детально, как он и Георгий Бесаров пришли к такому решению, как планируют эту свадьбу и куда будет поступать прибыль после штампов в паспортах их детей. Я сидел напротив с таким же бокалом вискаря и тихо бесился. Ярость не находила выхода, только заставляла мучиться в агонии. Сутки потом почти не спал. Меня колотило, морозило, обдавало жаром. Мышцы сводила непроходимая судорога. У меня изначально не было ни единого шанса на Соню. Никогда, ни при каких условиях. В тот вечер я не пришел на свидание, как ее тайный поклонник. Пусть лучше Соня меня возненавидит. Нельзя было погружать нас в то болото, из которого сложнее будет выбраться. Судьба решила иначе. Или я, сука, не выдержал и прокололся. Хочется сказать случайно, но... Меня будто кто-то тянул за язык, а отпираться я не стал. Хотя мог бы такую лапшу навешать на уши, поверил бы любой. И кто бы знал, что Сонька влюбится. В меня, блядь. После Сони по лестнице спускается Гордей. Недовольно, губы поджал, брови нахмурил, взгляд злой. Улыбка растягивает мои губы. «Дим, проходи за стол. Не сообразил сразу. Все дела, дела». Вдруг предлагает Мещерский. А я как-то и растерялся. Нет, Сергей всегда был довольно гостеприимным. Стоило мне переступить порог его дома, то обедом накормит, то ужином. Пару раз с ним в бане его парились. Да я как-то не одет. На мне джинсы и футболка, а Сонька вон в платье, цыпленок в костюме. И что? Давай, давай. Мне приносят мясо, гарнир, на столе какие-то странные закуски. От вина отказываюсь, за рулем ведь. Но я бы жахнул водочки. «А вы куда-то пропали, молодые люди?» Сладко поёт жена Бесарова. Она никогда мне не нравилась. Везде плетет интриги, что волосы на затылке шевелятся. «Я разговаривал с Соней», — уверенно отвечает мелкий цыпленок. Ковыряя вилкой еду, понимаю, что не могу проглотить и кусочек. В животе просто огромная дыра, а нервы наматываются на клубок. «Правда? Можем мы узнать, о чем вы общались?» «Сука!» Сонька еле сидит. Боковым зрением ловлю ее образ и зверею с полоборота. Не узнаю в ней ту девчонку, которая так дерзко со мной общалась. Просила окурок в урну кидать. «Я Соне сделаю предложение». Бах. Стреляет где-то в голове, потом в сердце. Позвоночник зубами вырывает кто-то. Похоже, это ревность, которая засела внутри и, наконец, выбралась на свободу. Я, кажется, не дышу. Злость из ушей выкипает со свистом. «Мои поздравления! Да ты что? Господи, как мы рады! Сергей, ты слышал? Гордей и Соня!» Все умиляются, поздравляют. А мне хочется блевать и орать, чтобы не трогали ее. Она моя, моя. Соня смотрит в одну точку, не реагирует. Только потом поднимает на меня затравленный взгляд, который бьет на повал похлеще слов об их свадьбе. В упор из винтовки и сразу целым магазином. Ничего не говоря, встает со своего места и уходит. Никто не обращает внимания, что ее больше нет за столом. Все начинают обсуждать свадьбу. Ноги сами несут меня за ней. Соня стоит у раковины и из фильтра наполняет бокал холодной водой. Ее пальцы трясутся. Она подносит бокал к губам и выпивает залпом, словно ее мучила дичайшая жажда. Наблюдая за ней со стороны, меня переламывает в муку от того, какая она сейчас. Душу разрывает на куски, на сердце будто напала стая голодных волков. Подхожу к ней со спины и притягиваю, вынуждая прильнуть так тесно, как только возможно. И плевать, если нас увидит. Мне физически необходимо просто коснуться ее, вдохнуть аромат, поцеловать тонкую шейку. Рука сама тянется к ее животу. Наглаживаю кругами. Под грудью останавливаюсь, ребра чувствую. Такая она худенькая. «Прости меня, Димочка». «Дыщ, дыщ, дыщ». Сердце срывается с цепи и хаотично бьет по ребрам. «Прости меня, пожалуйста». «Ты согласилась на предложение цыпленка?» Глухо спрашиваю. «Я понимаю, что, скорее всего, так и есть. Потому что у нее, по сути, нет выбора. Но мне больно, черт возьми. Так, сука, больно». «Ты что?» Резко разворачивается. Я замечаю ее заплаканный взгляд. Он еще немного шальной. Будто сутки не спала. Хотя это так и есть. «Я бы никогда не смогла так с тобой поступить. Я не люблю Гордея. И замуж за него никогда не выйду. Никогда!» Уверенно говорит, хочется верить, да безумие хочется верить. Так ему и сказала, и пошли они в жопу с этой свадьбой. Улыбаюсь, ну стараюсь, по крайней мере. «За что тогда извиняешься?» «За свой характер, я ужасна, прости. И ты оказался прав. Мне не следовало приезжать сегодня». Касаясь губами ее лба, ледяной, как будто она только что из холодильника вышла. Что-то внутри снова шевелится, как рой гудящих пчел. «Увези меня отсюда, Дим».